NLT, P-Style, равно NGT. Эпилог. На казнь главы житницы Чар собралось посмотреть столько народу, сколько площадь перед собором Великой Безокой Праматери в Надмирном Граде не видывала со дня торжественного открытия собора. Накануне людская река с окрестных сел и деревень тянулась в город непрерывным потоком. Однако не только личность казнимой манила всех на площадь, но и тот факт, что отец Зрящий велел присутствовать при этом событии князьям и их советным владыкам, которые Надмирный Град обычно посещали раз в полгода, когда Вящий Совет заседал в полном составе. Мирославу Никитичну вывели под недовольный, гневный рев толпы. День стоял ветреный. Казалось, еще немного, и хрупкую фигурку главы житницы Чар просто подхватит очередным порывом и унесет прочь. Но этого не случилось. Некогда златокудрая, горделивая и вызывающая всеобщее восхищение, она шла теперь, обритая налысо, в белой длинной рубахе и в кандалах на руках и ногах, которые явно были для нее слишком тяжелы. За Мирославой Никитичной, в облачении вершителя и при оружии, с поблескивающим на груди серебряным знаком братства гонителей и в сопровождении нескольких единцев, следовал Велимир. Посмотреть на него со стороны — кремень, будто не горячо любимую жену на костер ведет, а ведьму обычную. И только неестественно прямая спина выдавала внутреннее напряжение вершителя. Велимир не смотрел по сторонам, не замечал ни толпы, ни князей с боярами, ни гонителей, выстроившихся у помоста, чтобы сдерживать людей, ни светоча, которому вскоре надлежало зачитать приговор, ни стоящего подле священнослужителя Баюна. Велимир видел лишь ее, женщину, подарившую ему безграничное счастье и ставшую ныне причиной неизбывного горя. Мирослава Никитична тоже не глядела по сторонам. Шла ровно, с высоко поднятой головой, хоть и была сильно измождена после нескольких недель заключения в подземельях сторожного монастыря. Ее то знобило, то кидало в жар, а по вискам, шее и позвоночнику катились липкие капельки пота. Велимир подмечал каждую мелочь, как и всегда, когда дело касалось жены. Хотелось бы ему поднять руку, отереть влагу с ее лица, накинуть теплую шаль на худенькие плечи, подхватить на руки и унести как можно дальше, спрятать надежно, где никто не найдет. Но он не посмел, лишь чуть сильнее сжал челюсти, и проступили на скулах желваки. Ступени на помост вели крутые. Один из единцев хотел было подтолкнуть Мирославу Никитичну в спину, чтобы поднималась быстрее, но Велимир предостерег его взглядом, коротким и тяжелым. Единец тотчас присмирел и виновато склонил голову перед вершителем. Глава житницы преодолела лестницу сама. Столб в середине кострища был свежевыструганный. Веревки свисали по обе стороны, новые, крепкие, жесткие. На миг вершителю показалось, что у себя в голове он слышит не гул толпы, а скрип этих веревок, которые затягиваются в узлы. Велимир приблизился к Мирославе. Никакой спешки, никаких колебаний. Он просто должен это сделать, чтобы защитить дочерей, внуков и сына, чтобы выжить и однажды отомстить. Вершитель встал перед осужденной и впервые с момента ее взятия под стражу позволил себе встретиться с ней взглядом. Мирослава взирала на него спокойно. В до одури любимых голубых глазах он видел усталость, возможно, немного сожаления, нежность и тоску, но страха там не было. Она не плакала, не молила о пощаде, не тряслась от ужаса, сама завела руки за столб, и Велимир был горд ею как никогда. Он взялся за веревку. Пальцы, всегда уверенно вяжущие любые узлы и крепко сжимающие рукоять меча, отказывались слушаться. Однако усилием воли он заставил себя собраться. Обвил ее запястье петлей, затянул и тут же чуть ослабил, почти незаметно, ровно настолько, чтобы грубое волокно не впилось в кожу при первом же движении. Когда принялся за вторую веревку, сердце колотилось так, что стало больно дышать, но выражение лица его осталось бесстрастным. Велимир действовал молча. Подвел веревку под локти Мирославы, повязал выше талии, проверил узлы, отступил на шаг. Рука его дрогнула. Как же хотелось прикоснуться на прощание, сказать хоть что-то. Увы, Велимир не имел права и на малейшую ошибку, поэтому лишь сухо кивнул и встал рядом со светочем. Далее прозвучал приговор, естественно, не имеющий никакой связи с правдой. Толпа пришла в еще большее возбуждение. Настала очередь Баюна участвовать в жутком представлении. На некроманта было больно смотреть. Он выглядел так, будто на площади присутствовала только его оболочка, которую невесть как заставили двигаться. Исчезла обычная линца в движениях, хитринка в глазах и плутоватая улыбка с губ. Он словно превратился в статую, от которой тянуло таким холодом, что стерегущий помост гонители уже не чуяли заледеневших ног и озябших пальцев на руках. Одним своим присутствием Баюн заставлял все краски мира тускнеть, а людские сердца сжиматься от необъяснимой тревоги. На шее некроманта теперь красовался зачарованный личными же миром, подавляющий чары серебряный ошейник, сделанный, впрочем, столь искусно, что напоминал скорее некое плотно обхватывающее шею дорогое украшение в виде гладкого тонкого обруча с филигранной резьбой. Отныне не то что свободно ворожить, даже котом перекинуться без дозволения хозяина Баюшка не мог. Но сейчас его это не заботило. Баюн встретился взглядом с Велимиром. Слова им были не нужны, и в этом немом диалоге постарались они как могли поддержать друг друга. Один из гонителей подал Баюну зажженный факел. Впервые за долгие дни, минувшие со дня пленения Веины, некромант позволил себе кривую ухмылку, до того мучительную, что неловко кашлянул в кулак даже невозмутимый светоч. Баюн приблизился к костру. В отличие от Велимира, смотреть в лицо Мирославе он не желал. Зато во все глаза глядела она. Не на толпу, а попеременно то на Баюна, то на Велимира, будто хотела подбодрить их взглядом, сказать, что ни в чем не винит, ни ненавидит. Некромант присел на корточки, и пламя факела лизнуло хворост. Огонь занялся сразу. Рыже-красные языки жадно поползли вверх. Баюн поднялся, сжал кулаки, швырнул в костер более ненужный факел и вместе с Велимиром проследовал к помосту, на котором восседали члены Вящего Совета и князья. Мирослава не кричала. Когда пламя охватило низ столба и жар стал невыносимым, она, насколько позволяли путы, лишь сильнее выпрямилась и закрыла глаза. Ветер подхватил и понес над площадью запах нагретой смолы, горящего дерева и паленой плоти. Велимир и Баюн не отводили глаз от костра. Оба хотели, чтобы эта картина въелась в память навечно, став топливом для мести, которой они непременно посвятят остаток жизни. Огонь горел ярко. Толпа ликовала. Казнь матери Берг видел от начала и до конца, стоя за спинкой кресла отца зрящего. Как у гонителя, у него не было сомнений в справедливости вынесенного главе житницы чар приговора, но это не значило, что как сын он не скорбел и не жаждал для осужденной иной участи. Однако не зря Мирослава Никитична с малых лет нарекла его вьюжиком. Истинный сын вьюги, он мастерски заморозил в себе чувства, запрятал их в самый потаенный угол души и постарался навсегда забыть, где хранится ключ от той каморки. Берг знал наверняка, события минувшего лета сильно изменили его. Вехи, правда о богах, знакомство с Веиной и ее друзьями, жизнь в стародубках, смерть Лутара, столкновение с Баюном и призыв Межемира. А после бесконечно длинные недели преследований, допросов и пыток всех тех, кто хотя бы раз общался с Мирославой Никитичной или поклонялся Первотени. Да, ничто из этого не прошло бесследно и заставило сердце Берга вконец очерстветь. Теперь он шел по лестнице, которой некогда пользовалась его мать, чтобы спуститься в усыпальницу под житницей чар, и размышлял о минувших днях с толикой грусти, но без сожалений и мук совести. Он думал о том, что вокруг Искренки отныне простирались безжизненные пустоши, да высились на берегу два кургана, под которыми схоронили жителей Озерца и Стародубок, растерзанных блуждаками Баюна. В воспоминаниях Берга мелькали Барун, Яшек, Ефим и Чистовод, весело хохотал Лутар. Пролетали перед глазами уютные семейные вечера в родительском доме и то, как вел он в лес маленькую девчушку с не по-детски серьезным и понимающим взглядом. Если напрячь воображение, можно было ощутить на губах вкус поцелуя желтоглазой ведьмы и вдохнуть аромат ее кожи. А еще Берг думал о допросах, пытках и о том, как же бестолково все в итоге закончилось. Он лично допрашивал Баюна, а после и Велимира, и сколько ни старался, одного понять так и не смог, отчего ради любви люди готовы на самые безрассудные и глупые поступки. Баюн сказал, что заприметил Мирославу Никитичну, как только она переступила порог Надмирного града вместе со своим отцом-просветником, которого приняли в ряды тех, кто обучал юных гонителей всяким наукам. Тогда ей было всего 17. Глупая девчонка, застенчивая и помешанная на книгах. Вечно что-то читала и зубрила. Она знатно раздражала Баюна поначалу, а он не мог понять, почему. Недоумевал, отчего он, могущественное бессмертное существо, которое прожило не одно столетие, так волнуется подле обычной человеческой девки. Изводил Баюн Мирославу долго, а она тогда еще не знала, кто он на самом деле, считала его едва ли не ровесником, злилась, грозилась пожаловаться настоятелю и своему отцу. А потом за ней начал ухаживать Велимир. Именно тогда Баюн впервые ощутил на собственной шкуре, какова на вкус ревность. Да толку с того. Отдавать Мирославу Баюну Межемир и не думал, вот и пришлось мириться с ролью стороннего наблюдателя и нацепить личину беззаботного охальника. Когда Мирослава получила должность главы житницы чар, в ее обязанности стал входить присмотр за Баюном и забота о его пропитании. Она уже не строила иллюзий касательно сущности красноглазого прохвоста, но между ними все равно зародилось нечто сродни дружбе. На допросе Баюн поведал Бергу, как годами тайком прикрывал Мирославу и защищал от гнева отца зрящего. Признался, что в канитель со стражем в основном из-за нее вязался. Баюн хотел помочь Велимиру осуществить переворот, который тот начал планировать, стоило узнать правду о богах. Некромант рассуждал так: отдаст Велимиру стража, Велимир силой Вейны пленит Межемира, разорвет его связь с оборотнями, и все изменится. Никаких больше богов, они останутся в оковах навеки вечные. Вящий совет преобразуется, объединит в себе простых людей, ведающих и нелюдей, а оборотни за всем присматривать будут, но уже не как палачи, а как настоящие, справедливые хранители порядка в Междукняжье. Тогда ничто не будет угрожать Мирославе и ее семье, и Баюн сможет умереть и обрести покой. Люди станут жить в мире, где сами решают свою судьбу, не будучи игрушками в руках божеств. «Любоовь», — говорил во время допроса Баюн, — «штука сложная, единец. Вот я, к примеру, не старею, не были Йоу, и умереть по собственной воле не могу. А она, матушка твоя, стаарилась. Уже и седина проглядывала в волосах, и морщин на лице прибавилось. Да только все одного, а для меня она оставалась прекраснее всех на свете. И пусть не моя я, но самая дорогая сердцу. Коль мог бы и соотню, нет, тысячу раз взошел бы за нее на костер». Бергу, привыкшему ставить долг превыше всего, понять Баюна и Велимира было сложно. Глупости все, это их болтовня о новом мире. Однажды оковы богов снова начали бы слабеть. И что тогда? Опять принялись бы убивать ведающих и нелюдей. Ничего бы не поменялось, и житница чар вновь заработала бы в полную силу, выискивая новые и все более изощренные способы ловли ведающих и извлечения из них магии. Вера Баюна, Велимира и их союзников в то, что можно найти иной, мирный и безопасный способ поддерживать целостность оков богов – бред, несбыточные мечтания. Вера Мирославы Никитичны в то, что богов можно освободить, объединившись с ведающими, и тем самым заслужить в глазах праматери прощение и для людей, и для оборотней, еще большая нелепица. Пожалуй, наиболее трезво ситуацию оценивали лишь Вейна и ее сторонники. Они были готовы и к многочисленным жертвам, и к затяжной войне. У них были все шансы преуспеть. Вейне всего-навсего не хватило коварства. Плени она Берга, когда он ослаб, и принуди к сотрудничеству силой вместо того, чтобы пытаться убедить словами, исход мог бы быть совсем иной. Но Вейна выбрала спасти, рассказать правду, воззвать к его совести и милосердию. Берг остановился у двери усыпальницы и потер красные от недосыпа глаза. Душ, приходящих к нему во снах, прибыло, и избавиться от них пока не получалось. «А ведь в ее доме мертвые мне не докучали», — подумал единец, но тут же прогнал прочь эти мысли и кивком велел гонителям, стерегущим вход в усыпальницу, открыть ему дверь. Внутри ничего не менялось, сколько бы раз он сюда ни спускался. Каменные саркофаги, чаша с золотым облаком, письменный стол и ряды полок над ним с аккуратными стопками пергаментов, в которых хранились записи о наблюдениях за плененными божествами. Все так, как было при Мирославе Никитичне, за исключением одного. Теперь в углу стояла большая клетка, а в ней сидела закованная в заговоренные кандалы Веина. Шею ее обхватывал зачарованный, как и у Баюна, ошейник, а от него к полу тянулась цепь. Веина никогда не реагировала на появление Берга. Она вообще не взаимодействовала по собственной воле ни с кем, кроме, как ни странно, Баюна. С тех пор, как Межемир извлек из нее похищенную Мирославой Никитичной частицу праматери и заточил здесь, Берг от ведьмы и пары фраз не услышал, но все равно навещал ее регулярно. Это была его обязанность – присматривать за ней и Баюном. Пусть у Веины и забрали часть силы, того, что осталось, все равно хватило бы на разрушение надмирного града. Кандалы и ошейник могли подвести, да и союзников ведьмы наверняка вычислили не всех. Однако убивать ее Межемир не хотел. Веина умела напитываться силой буквально из воздуха, посему для поддержания заклинания оков про матери и ее сынов не было источника идеальнее. Берг не спеша приблизился к клетке. Веина, как и обычно, сидела у дальней стены, прислонившись к прутьям спиной и прикрыв глаза. Порой у Берга создавалось впечатление, что она не двигается сутками напролет. «Бывшую главу житницы чар сегодня казнили», — сказал он буднично. «Никакой реакции. Завтра я представлю тебя новой главе». «И?» Договорить Бергу не дали. В усыпальницу вбежал запыхавшийся молоденький гонитель. «Тебя срочно требует настоятель», — выпалил он на одном дыхании, пропустив все приветствия и почтительные обращения. «Я зайду чуть позже». «Нет». Сейчас в голосе взбудораженного гонца отчетливо слышались панические нотки. «Веха!» Берг нахмурился, а гонитель продолжил торопливо. «Точнее, вехи. Донесения с разных концов междукняжья». «Чего?» «Невозможно. Правду говорю». «Потому поспеши, брат». Берг бросил взгляд на Веину. Она оставалась неподвижна. «Вехи!» «Откуда?» У Веины забрали частицу праматери и поместили обратно под заклятие. Большинство потомственных, преданнейших последователей Первотени, были схвачены и казнены. Первотень должна была угомониться, а вместе с ней и Вехи. Срань сратая, Берг в сердцах грохнул ладонью по клетке, резко крутанулся на пятках и поспешил к выходу. Он был уже на середине зала, когда Веина неожиданно окликнула его. «Берг!» Единец резко остановился и обернулся. Ведьма по-прежнему сидела, но смотрела прямо на Берга, сверкая желтыми глазищами. «Привычный порядок ты сохранил. Теперь попробуй его удержать».